Глава десятая. Уткнувшись головой в кожаную подушку, я притих. Что же теперь делать? Как спасти Чубука? Что должен сделать я для того, чтобы помочь ему бежать? Я виноват. Я должен изворачиваться, а я сижу, ем вареньки, и Чубук должен за меня расплачиваться. Но придумать я ничего не мог. Голова нагрелась. Щеки горели, и понемногу лихорадочное возбужденное состояние владело мной. А честно ли я поступаю? Не должен ли я пойти и открыто заявить, что я тоже красный, что я товарищ Чубука и хочу разделить его участь? Мысль эта своей простотой и величием ослепила меня. «Ну да, конечно», — шептал я, — «это будет, по крайней мере, искупление моей невольной ошибки». Тут я вспомнил давно еще прочитанный рассказ из времен Французской революции, когда отпущенный на честное слово мальчик вернулся под расстрел к вражескому офицеру. «Ну, да, конечно», — торопливо убеждал и уговаривал я себя, — «я встану сейчас, я выйду и все скажу. Пусть видят тогда и солдаты, и капитан, как могут умирать красные. И когда меня поставят к стенке, я крикну: „Да здравствует революция!“» Нет, нет, это всегда кричат. Я крикну: «Проклятие палачам!» Нет, я скажу. Все больше и больше, упиваясь сознанием мрачной торжественности принятого решения, все более разжигая себя, я дошел до того состояния, когда смысл поступков начинает терять свое настоящее значение. Встаю и выхожу. Тут я приподнялся и сел на сено. Так что же я крикну? На этом месте мысли завертелись яркой, слепящей каруселью. Какие-то нелепые, никчемные фразы вспыхивали и гасли в сознании. И вместо того, чтобы придумать предсмертное слово, уж не знаю почему, я вспомнил старого цыгана, который играл на свадьбах в Арзамасе на флейте. Вспомнил и многое другое, никак не связанное с тем, о чем я пытался думать в ту минуту. Встаю... Подумал я, но сено и одеяло крепким вяжущим цементом обволокли мои ноги. И тут я понял, почему я не поднимаюсь. Мне не хотелось подниматься. И все эти раздумья о последней фразе, о цыгане, все было только поводом к тому, чтобы оттянуть решительный момент. Что бы я ни говорил, как бы я ни возбуждал себя, мне окончательно не хотелось идти открываться и становиться к стенке. Сознавшись себе в этом, я покорно лег опять на подушку и тихо заплакал над своим ничтожеством, сравнивая себя с великим мальчиком из далекой Французской революции. Деревянная стена, к которой было привалено сено, глухо вздрогнула. Кто-то изнутри задел ее чем-то твердым, не то прикладом, не то углом скамейки. За стеной слышались голоса. Проворная ящерица ее подполз вплотную, приложил ухо к бревнам и тотчас же поймал середину фразы капитана. — Поэтому нечего чушь пороть. Хуже себе сделаешь. Сколько пулеметов в отряде? — Хуже уж некуда, а вилять мне нечего, — отвечал Чубук. — Пулеметов сколько, спрашиваю? — 3. «2 Максима, 1 Кольт». «Нарочно, — говорит, — понял я. У нас в отряде всего только 1 Кольт». «Так. А коммунистов сколько?» «Все коммунисты». «Так-таки все. И ты коммунист?» «Молчание. И ты коммунист? Тебя спрашиваю». «Да что зря спрашивать? Сам билет в руках держит, а спрашивает. Молчать!» Ты, как я смотрю, кажется, идейный. Стой прямо, когда с тобой офицер разговаривает. Это ты в усадьбе был? Я. С тобой еще кто? Товарищ. Евреечек один. Жид. Куда он делся? Убег куда-то. В другую сторону. В какую сторону? В противоположную. Что-то стукнуло. Двинулась табуретка, и баритон протяжно заговорил. Я тебе дам в противоположную. Я тебя сейчас самого пошлю в противоположную. Чем бить? Распорядились бы лучше скорее, да и делу конец. Тише прежнего донесся голос Чебука. Наши бы, если вас, ваше благородие, поймали, дали бы раза в морду и в расход. А вы, глядите, всего притягой сполосовали, еще интеллигенты. Что? Что ты сказал? Высоким срывающимся голосом закричал капитан. Я говорю, нечего человека зря валандать, вмешался прежний голос. Господин командир полка, к аппарату! Минут 10 за стеной молчали. Потом с крыльца уже послышался голос денщика Пахомова. — Ординарец Мусабеков и Брагишко! — Ну! — донесся из малинника ленивый отклик. — И где ты, черт, делся? Седлай жеребца капитану! За стенкой опять баритон. — Виктор Ильич, я в штаб вернусь, вероятно, ночью. Позвоните Шварц, чтобы он срочно связался с Жихаревым. Жихарев донес, что отряды Бегичева и Шибалова соединились возле разлома. А с этим что? Этого... Это можно расстрелять или нет. Держите его до моего возвращения. Мы еще поговорим с ним. — Пахомов? — повышает он, — продолжал капитан. — Лошадь готова? Подай-ка мне бинокль. — Да, когда этот мальчик проснется, накормишь его. Мне обед оставлять не надо, я там пообедаю. Мелькнули через щели черные папахи ординарцев. Мягко захлопали по пыли подковы. Через ту же щель я видел, как конвоиры повели Чебука к избе, в которой я сидел утром. Капитан вернется поздно, — подумал я, — значит, в следующий раз Чебука выведут для допроса ночью. Робкая надежда легким прохладным дуновением освежила мою голову. Я здесь, на свободе. Никто меня ни в чем не подозревает. Больше того, я гость капитана. Я могу беспрепятственно ходить, где хочу. И когда начнет темнеть, я, как бы прогуливаясь, пойду по тропке, которая пролегает возле окошка, выходящего на зады. Подниму маузер и суну его через решетку. Солдаты придут ночью за Чебуком. Он выйдет на крыльцо и, пользуясь тем, что они будут считать его безоружным, сможет убить и того, и другого, прежде чем хоть один из них успеет вскинуть винтовку. Ночь теперь темная, два шага отскочил и пропал, только бы удалось просунуть маузер, а это сделать нетрудно. Избушка каменная, решетки крепкие, поэтому часовой, не опасаясь побега, через окно сидит у крыльца и сторожит дверь. Только изредка подойдет он к углу, посмотрит и опять отойдет. Я вышел из сараечка. Чтобы скрыть следы слез, вылил себе на голову полный ковш холодной воды. Денщик подал мне кружку квасу и спросил, хочу ли я обедать. От обеда я отказался, пошел на улицу и сел на завалинку. Решетчатое окошко, с которым сидел Чебук, черной дырой уставилось на меня с противоположной стороны широкой улицы. «Хорошо бы, если бы Чебук заметил меня, — подумал я, — это ободрит его. Он поймет, что раз я здесь, на свободе, то постараюсь спасти его. Как заставить его выглянуть? Крикнуть нельзя, рукой помахать нельзя, часовой заметит. Ага, вот как!» Так же, как когда-то я в детстве вызывал Яшку Цукерштейна в сад или на пруд. Сбегал в комнату, снял со стены небольшое походное зеркальце и вернулся на завалинку. Сначала я занимался рассматриванием прыщика, вскочившего на лбу, потом как бы нечаянно пустил солнечного зайчика на крышу противоположного дома и оттуда незаметно перевел светлое пятно в черный провал окна. Часовому, сидевшему на крыльце, был невидим острый луч, ударивший через окно во внутреннюю стену избы. Тогда, не двигаясь зеркала, я закрыл стекло, открыл опять и так несколько раз. Расчет мой, основанный на том, что арестованный заинтересуется причиной вспышек в затемненной комнате, оправдался. В следующую минуту в окне под лучами моего солнечного прожектора возник силуэт человека. Сверкнув несколько раз, чтобы Чебук проследил направление луча, я отложил зеркало и, встав во весь рост, как бы подтягиваясь, поднял руку вверх, что на языке военной сигнализации всегда означало «Внимание! Будьте готовы!». К крыльцу подошли два стройных юнкера, в запыленных бескозырках, с карабинами, ловко перекинутыми наискосок за спину, и спросили капитана. К ним вышел замещавший капитана младший офицер. Юнкера отдали честь, и один протянул пакет от полковника Жихарева. За валенки я услышал жужжание телефона. Младший офицер настойчиво звал штаб полка. Четыре солдата, присланные от рот для связи, выскочили из штабной избы и мерным солдатским бегом понеслись в разные концы села. Еще через несколько минут распахнулись ворота околицы, и 10 черных казаков легкой стайкой выпорхнули за деревню. Быстрота и четкость, с которой выполнялись передаваемые штабом распоряжения, неприятно поразили меня. Вышкленные юнкера и вымуштрованные казаки, из которых состоял сводный отряд, были не похожи на наших храбрых, но горластых и плохо дисциплинированных ребят. Солнце еще только близилось к закату, а мне уж не сиделось. По приготовлениям и отдельным фразам я понял, что в ночь отряд будет выступать. Чтобы скоротать до темноты время, а заодно получше осмотреться, я пошел вдоль села и вышел на пруд, в котором казаки купали лошадей. Лошади фыркали, чавкали копытами, увязавшими в вязком глинистом дне. Взбаламученная, затхлая вода теплыми струйками стекала с их лоснящейся жирной кожи. На берегу бородатый голый казак с крестом на шее рубил шашкой кусты густого ракитника. Занося шашку, казак поджимал губы, а когда опускал ее, то из груди его вылетал короткий вздох, производивший тот самый неопределенный звук, который вырывается у мясников, разделывающих топором коровью тушу. «Ых! Ых!» Под острым блестящим клинком толстые сучья валились, как трава. «Попади ему сейчас под замах вражья рука!» «Не будет руки! Попади ему сейчас красноармейская голова!» Разрубит наискосок от шеи до плеча. Видел я следы казачьих шашек, как будто бы не на скаку, не узким лезвием шашки нанесен гибельный удар, а на плахе топором спокойно, хорошо нацелившегося заплечных дел мастера. Заслышав звон колокола, призывавшего ко всеночной, казак кончил рубить. Серой суконной портянкой вытер разгоревшийся клинок, вложил его в ножны и, тяжело дыша, перекрестился. Меж картофельных гряд узенькой тропкой дошел я до родника. Ледяная вода с веселым журчанием стекала со старой, покрытой мхом колоды. Заржавленная икона, врезанная в подгнивший крест, тускло глядела выцветшими глазами. Под иконой слабо обозначалась вырезанной ножом надпись «Все иконы и святые ложь». Начинало темнеть. Еще полчаса, — подумал я, — и можно будет пробираться к каменной избушке. Я решил выйти, наконец, с села, пересечь большую дорогу и оттуда тропкой пробраться к решетчатому окну. Я хорошо знал место, на которое упал Маузер. Белая обертка бумаги немного просвечивала сквозь крапиву. Я решил, не останавливаясь, поднять сверток, сунуть его через решетку и идти дальше, как ни в чем не бывало. Завернув за угол, я очутился на пустыре. Здесь я увидел кучу солдат и неожиданно лицом к лицу столкнулся с капитаном. — Что ты тут ходишь? — удивившись, спросил он. — Или ты тоже пришел посмотреть? Тебе еще в диковинку? — Вы разве уже приехали? — заплетающимся языком глупо выдавил я из себя, не понимая еще, о чем это он говорит. Слова команды, раздавшиеся сбоку, заставили нас обернуться, и то, что я увидел, толкнуло меня судорожно вцепиться в обшлаг капитанского рукава. В 20 шагах в стороне 5 солдат с винтовками, взятыми на изготовку, стояли перед человеком, поставленным к глиняной стене нежилой мазанки. Человек был без шапки, руки его были стянуты назад, и он в упор смотрел на нас. «Чубук!» — прошептал я, зашатавшись. Капитан удивленно обернулся и, как бы успокаивая, положил мне руку на плечо. Тогда, не спуская с меня глаз и не обращая внимания на команду, по которой солдаты взяли винтовки к плечу, Чубук выпрямился и, презрительно покачав головой, плюнул. Тут так сверкнуло, так грохнуло, что как будто бы моей головой ударили по большому турецкому барабану. И, зашатавшись, обдирая хлясти капитанского обшлага, я повалился на землю. — Кадет! — строго сказал капитан, когда я опомнился. — Что еще это такое? — Баба, тряпка. Незачем было лезть смотреть, если не можешь. — Так нельзя, батенька, — уж мягче добавил он. — А еще в армию прибежал. С непривычки это, зажигая спичку и закуривая, вставил поручик, командовавший солдатами. — Вы не обращайте на это внимания. У меня в роте телефонистик один из кадет. Сначала по ночам маму звал, а теперь какой ахлый. — Этот хорош, — понижая голос, продолжал офицер. — Стоял на часах, не коверкался и ведь еще плюнул.